Очередное письмо. Знаешь, мой нежный, о чем я думаю уже несколько лет. Это буквально не дает мне покоя. Мы живем десятки тысяч жизней и воплощений. Ты ведь знаешь, что во Вселенной мириад галактик и планет. Мы воплощаемся и живем там, где мы можем чему-то научиться, выйти на следующий уровень. А уровни бесконечны. Но почему-то, когда мы здесь, на Земле, в нашем трехмерном мире, знаешь, что мешает нам больше всего? Наше логическое мышление. Странно, не так ли? Ведь, казалось бы, оно дано нам в помощь. Но, видимо, не всегда. Наше логическое мышление или холодный трезвый ум может стать нашим самым заклятым врагом. Именно он препятствует тому, чтобы мы вспомнили, кто мы есть и для чего пришли в эту жизнь. Это странно, ты не находишь, любовь моя? Когда умирает наша физическая оболочка, то мозг, вместилище нашего холодного ума, остается на Земле. Но мы, однако же, при этом все понимаем и все ощущаем. И главное, все помним. Мы знаем, кто мы, где мы, откуда пришли и куда идем. Нас не видят люди в физических телах, но мы все видим и осознаем. А немного позже, уже будучи в мире духов, мы помним каждую минуту, каждую секунду не только недавно завершившейся жизни, но и все те тысячи, а может и десятки тысяч жизней, что были до этой. Мы помним также всех тех, кто был рядом с нами, кто заставлял нас любить и ненавидеть, плакать и смеяться, творить и мечтать. Все это мы помним. Так значит, наша глубинная память находится отнюдь не в сером веществе в нашей голове. Она находится там, где пульсирует наше сердце. Там, где сердечная чакра. Получается, любовь моя, для того, чтобы постичь истину, нужно отключить голову. Идея отнюдь не нова, а скорее всего стара как мир. Так кто же мы на самом деле такие? И кто же такой Бог? Бог — это океан. И каждый из нас — это капля, клеточка волны этого самого океана. Почему нам так трудно это понять? Ты — это Вселенная в миниатюре. Все, что есть в этой Вселенной, есть и в тебе. Все вопросы и все ответы, они в каждом из нас. Карлос Кастанеда, Рерихи, Елена Блаватская, Пауло Коэльо и многие подобные им, так называемые проснувшиеся, говорили и писали об этом множество раз. Так почему же мы не слышим их? Или мы не хотим их слышать? Или нам попросту лень? Нам гораздо проще жить, не думая. Нам проще жить рабами по заранее кем-то написанным и созданным законам и правилам. Но ведь так нельзя. Помнишь алхимик Пауло Коэльо? Мальчик проник в душу мира и увидел, что это была часть души Бога. И он увидел, что душа Бога – это его собственная душа. Так почему же нам так трудно увидеть эту простую истину? Ответ прост. Трезвый ум. Рамдас говорил, лишишься ума – обретешь свою душу. Знаешь, что на самом деле дает нам ум? Он дает нам миллиарды страхов и сомнений. Он дает нам 100 миллионов причин и мыслей, наподобие «у тебя не получится», «ты не сможешь», «да кто ты такой», «у тебя нет для этого способностей», «да посмотри на себя». И что мы делаем? Вместо того, чтобы заставить наше якобы логическое мышление замолчать, вместо этого мы заставляем замолчать нашу душу. Меня просто убивает тот факт, что самые мощные на данный момент религии в мире, вместо того, чтобы вести людей к истине, наоборот, уводят их от нее. А знаешь почему? Потому что они созданы не Богом и не богами. Религии созданы умом, а точнее, они созданы людьми для единственной цели – подчинения одной группы людей другой группе людей. Религия позволила одним править, а другим оставалось только подчиняться. Те, что подчиняются, были провозглашены рабами. Но многое ли может раб? Только подумай, вечная любовь моя. Какой бог мог бы воскликнуть? Ты раб, ты ничто, из праха ты вышел, и в прах ты уйдешь. Или ты виновен и грешен еще до того, как ты родился, еще до того, как ты пришел в этот мир. Так живи же ты в боли, в страхе, в мучении, в страданиях. Подчиняйся мне, и я, может быть, помилую тебя. Приведи сюда утром сына своего единственного и принеси мне в жертву. Я испытаю твое повиновение мне, а не будешь подчиняться и падать ниц передо мной, тебя ждет вечный огонь ада. Только ограниченный человеческий ум в ограниченном человеческом теле может вообразить, что Бог, кем бы он ни был, способен на подобные зверства. Такого Бога мог создать только человеческий или нечеловеческий ум, ибо, как мы знаем, он ограничен, но никак не тот или те, кого мы зовем Богом или богами. А если в наш мир на землю приходили существа, которые объявляли себя богами, но при этом убивали, чтобы доказать свою силу, правоту и заставить повиноваться? Могло такое быть? Конечно. Но тогда бесчеловечно и аморально называть их богами. Это не люди и не боги. Они не имеют к нам никакого отношения и не должны влиять на нашу жизнь, поведение и мировоззрение. Мы люди, напоминаем волны океана, которые пытаются найти и объяснить этот самый океан. Каждый из нас – это капля, а океан – это Бог. Каждая частичка волны имеет в себе то же, что и весь океан. Мы, каждый из нас, и являемся этим самым океаном, а океан является каждым из нас. Или мы можем сказать по-другому. Бог – это тело, а каждый из нас – это клетка этого самого тела. Человеку сложно понять, что любовь и сострадание в каждом из нас – это и есть Бог. Мы воистину созданы по образу и подобию Бога, богов, Абсолюта. В нас есть все. В каждом из нас Бог проявляет себя. В каждом из нас. Также Он проявляет себя и в каждом дереве, листке, песчинке. Все это есть мы, а мы – это есть все. Мы можем быть источником радости для себя и для других. Но мы же можем стать для себя и других и источником боли и горя. Если ты предаешь того, кто любит тебя, это не Бог причиняет боль твоему ближнему. Это делаешь ты сам. Мы можем быть богами друг для друга, а можем быть и демонами. Все зависит от нас самих, ибо капля имеет те же качества, что и весь океан. Ты можешь создавать, а можешь разрушать, вдохновлять или причинять боль. Все зависит от тебя самого. Мало кто задается вопросом, где мы находимся до того, как приходим в физический мир. И если всего после одной жизни мы на протяжении миллиардов лет будем прыгать с одного облака на другое, в месте, называемом рай, каким образом наша душа будет развиваться и совершенствоваться? Как достигнет уровня Творца? Ведь каждая наша новая жизнь – это как следующий класс в школе или следующий уровень в игре или следующая ступень развития. Если ты что-то не прошел, не понял, возвращайся и проходи это снова. Проходи до тех пор, пока не поймешь, не осознаешь. До тех пор, пока успешно не сдашь все экзамены всемогущей богине карме. Так как же можно отвергать очевидное? Как можно отвергать то, что является фундаментальным законом не только нашей Земли, но и других планет, других солнечных систем, других галактик? Но наш физический мир ограничен трехмерной реальностью. Как печально. Знаешь, душа моя, в чем правда и истина? Правда и истина заключается в том, что наши единственные границы – это наши страхи и сомнения, порождаемые умом, а также обществом, в котором мы живем, и религией, которая пытается участвовать в нашем воспитании. Но наши идеалы прошлого, незыблемые когда-то законы, религии, традиции – все это претерпевает изменения, и вот в один миг правда оказывается перед нами, и встает выбор – принять истину или отказаться от нее, выбирая путь привычного неведения. Выбор зависит от нас самих. Убрать закон о реинкарнации из трех мировых религий – это настоящее преступление против человечества. Идея одноразовой жизни не просто лишена абсолютно какого бы то ни было смысла, но она попросту опасна для жизни самого человека. Это зачастую обреченность, бесперспективность, нежелание жить и неверие в справедливость и счастье. Учимся здесь, на земле. Приходим, уходим, учимся, опять уходим и возвращаемся. Мы совершенствуемся, становимся спокойными и мудрыми, удачливыми, сильными, счастливыми, находим свои половинки, меняем мир к лучшему. Знаешь, меня часто поражает нежелание людей видеть то, что прямо у них перед глазами. При наличии и доступности информации в наше время люди все равно предпочитают жить в неведении. Потому что так легче. История мира, написанная в классических учебниках, местами не совсем точна, а местами просто откровенная чушь, прости меня за резкость. Благодаря ей мы выясняем, что люди вылезли из пещер и стали строить монументальные пирамиды по всему свету, на всех континентах, возводить громадные мегалитические сооружения, строить немыслимой красоты города и храмы, используя технологии, которые до сих пор в наше время являются еще трудноосуществимыми или непостижимыми. А древние космические корабли? Трактат о виманах, Виманика Шастра, был создан тысячи и тысячи лет тому назад. В нем подробно описаны виманы, или огненные колесницы, что по сути и является космическими кораблями древних. Опять же, по своим свойствам, намного превосходящие те, что сейчас известны нам. Так кто же это был? Эти люди, которые обладали такими знаниями, такими технологиями. Падшие ангелы? Боги? Да, возможно, но они были и нашими предками, и обладали знаниями, не религией и догмами, а настоящими знаниями, знаниями законов Вселенной. Много версий есть того, что случилось с античными богами, а потом и с атлантами, их детьми. Война, техногенная катастрофа, космическое вторжение, природные катаклизмы. В мифах это описано как война богов. То, что было океаном, стало сушей, а то, что было сушей, ушло под воду. Изменилась ось Земли, и с ней изменился и климат. Где был мягкий субтропический климат, начался страшный холод и оледенение. Те, кому удалось выжить, были отброшены далеко назад. Кончился золотой век и начался каменный. И за сотни и сотни лет мы забыли, кто мы, откуда и для чего пришли на эту планету. Знания были утеряны или нарочно уничтожены. Остались только у хранителей и в древних священных текстах. Люди начали забывать свою истинную суть и силу. И в конце концов забыли совсем. А потом теми, кто хотел править, были придуманы истории богов и мессий, созданы религии для подчинения и контроля, а истинная история была уничтожена и переписана заново. Узнаем ли мы правду? Очень на это надеюсь. Люди просыпаются, открываются забытые или утерянные знания, восстанавливается вдруг память прошлых воплощений, набирают силу путешествия по прошлым жизням, психологи и парапсихологи вдруг открывают тайны реализации желаний. Время течет быстрее, время летит. И засыпанные города, и затонувшие крепости, и, казалось бы, утерянные рукописи, картины и фотографии вдруг возникают как из ниоткуда и начинают раскрывать свои тайны. Для ищущих. И половинки соединяются. Близнецы находят и узнают друг друга. А время продолжало идти. Женщины нелогичны, даже если они видят и знают больше других. Я устала. Я все сильнее и сильнее хотела сдаться. Бросить все. Меня за эти годы начали изматывать эти отношения в пятимерной реальности. Я все же была и есть женщина из плоти и крови. Будь я хоть трижды близнецовым пламенем. Но сдаться мне не дали. Не дали видящие, которые стали появляться в моей жизни, как по волшебству.